Глава 27. Гоблины в королевском доме. Как только Курди заснул, ему сразу же приснился сон. Он видел, как поднимается в гору, насвистывая и напевая. Вперед стучат молотки. И вдруг встречает заблудившихся женщину с ребенком. И дальше ему продолжало сниться все, что происходило с тех пор, как он встретил принцессу и Люти. Как он следил за гоблинами, как они его схватили, как его спасла принцесса. В общем, все до того момента, когда он был ранен, схвачен и посажен под замок стражниками. И он подумал во сне, что не спит и лежит там, где его положили. Вдруг он услышал оглушительный шум. «Гобы идут!» — воскликнул он. «Моим словам не поверили! Гобы идут выкрасть принцессу из-под носа этих болванов! Ну нет, не выйдет!» Во сне он вскочил и начал одеваться, но с ужасом понял, что все еще лежит в кровати. «Сейчас я встану!» — бормотал он. «Встаю! Уже встал!» Но снова обнаружил, что лежит под одеялом. 20 раз пробовал он подняться и 20 раз терпел неудачу. Так как на самом деле все происходило во сне, он спал. Наконец, в полном отчаянии, думая, что слышит, как гоблины заполнили весь дом, он громко закричал. Тогда ему показалось, что ручка двери повернулась, дверь открылась, и в комнату вошла леди с белыми волосами. Леди держала в руке серебряную коробочку. Она подошла к его кровати, провела прохладной мягкой рукой по его лицу и голове, сняла повязку с ноги, натерла ногу чем-то пахнущим розами и провела над Курди руками 3 раза. С последним взмахом руки все исчезло. Курди погрузился в глубочайший покой и ничего больше не помнил до того момента, как проснулся по-настоящему. Неподвижная луна проливала слабый свет сквозь оконные створки, и весь дом был в волнении. Раздавались тяжелые шаги, бряцанье оружия, мужские голоса и плач женщин, смешанные с отвратительно звучащими победными воплями. Гобы были в доме. Курди выпрыгнул из кровати, поспешно оделся, не забыв ботинки, подбитые гвоздями. Затем заметил старый охотничий нож или короткий меч, висящий на стене. Схватив его, Курди бросился вниз по лестнице, сопровождаемый шумом борьбы, который становился все громче и громче. Добежав до первого этажа, он увидел, что все пространство внизу забито гоблинами. Казалось, гоблины со всей горы собрались здесь. Он кинулся в толпу, крича: «Руби, круши от всей души! Считаю до 2! Выпущу дух!» И с каждой рифмой он с силой наступал на какую-нибудь ногу, рубя одновременно на все стороны мечом. Гоблины бросились прятаться где только можно, в чуланах, на верхних этажах, в дымоходах, на стропилах под крышей и внизу в подвалах. Курди продвигался вперед, продолжая рубить и крушить, помогая себе песней, но нигде в доме не видел людей, пока не добрался до большого зала. Там стоял дикий шум. Последний из стражников, это был сам капитан, лежал на полу, погребенный под орущей толпой гоблинов. Пока рыцари защищались как могли, королева атаковала их ноги своим гранитным ботинком. И вскоре все были повержены. Но капитан прислонился к стене и продержался дольше. Гоблины разорвали бы их на куски, но король отдал приказ взять их живыми, поэтому каждый из 12 распростертых на полу рыцарей был плотно окружен кольцом из гоблинов. Курди ворвался в зал, как смерч, танцуя и кружась, распевая свою песню и топая ногами направо и налево. «Что за странный случай? Посудите, сэр! Гоблин-подкаблучник! Это глупо, сэр! Существам бездушным, несомненно, сэр! Без ботинок лучше! Согласитесь, сэр!»